Глава 17. Шерлок Холмс. Герман. «И если мы не будем тянуть с этим вопросом, то уже в эти выходные сможем выкупить здание», — выставила указательный палец Поля. «Я сейчас же позвоню его владельцу и все разузнаю». Открытие автосалона в Питере и правда неплохая идея. На счетах Петровича, которыми отныне заведует жена, скопилась довольно-таки приличная сумма. Тесть как раз и откладывал деньги на расширение бизнеса. Мечтал о сети салонов по всей России. И жена решительно взялась за дело. Взяв ручку и листок, заговорила по телефону с владельцем помещения. «Ну вот, хоть что-то будет приобретено в браке», — удовлетворительно вздохнул я. Заметил, как в приемную вальяжной походкой вошел Макаров и, пригладив волосы, склонился над столом Любы. «Черт недоделанный!» Сверляя его взглядом, я стиснул в руке карандаш и почувствовал, как с головы до пяток пробежался ядреный разряд тока. Аж в висках застучало от злости. Перевел взгляд на Любу. «Ну, смотри-ка, как быстро переключилась!» Еще вчера утром целовала меня везде, где только можно, а уже сегодня прикатилась с ним на одном такси. Ясное дело, ночевали вместе. Видишь, как хорошо устроилась. Хату, значит, оплачиваю я, а она там с Макаровым кувыркается. Вот вам. Я сжал губы и показал под столом средний палец. Все утро не находил себе места. Внутри аж разрывалось все от ревности. Уволю их обоих к чертовой матери. Не хватало еще, чтоб целовалась с ним у меня на глазах. И чего она нашла в этом гелем вылизанном говнюке? Задумался я, наблюдая, как Макаров что-то показывает ей на телефоне. Что ее во мне не устроило? Я ей и подарки, и квартиру. Стоило только взглянуть на ее декольте, и внутри все всколыхнулось от предательского желания взять ее прямо здесь, на рабочем столе. В мыслях тут же пролетели моменты, проведенные с ней. Как она, одетая в одни кружевные трусики, готовила мне по утрам завтрак. Как поцелуем отправляла на работу, как мы пили шампанское на брудершафт и засыпали с рассветом. Все так красиво начиналось. И вдруг резко что-то пошло не так. Может, обиделась, что я не отстоял ее перед Полей, когда та требовательно велела ей вернуться в бухгалтерию. Ну, так сама же должна понимать, что как только я рот открою, то жена сразу заподозрит неладное. 100 раз говорил ей, что Полина жуть какая ревнивая. «Если придержите это помещение до выходных, то мы будем вам очень благодарны», — сказала в трубку Полина. «Да-да, конечно, в субботу приедем смотреть, и если нас все устроит, то сразу заключим договор». Жена положила трубку и с победной улыбкой откинулась на спинку кресла. «Это просто бомба, Гер!» — воскликнула она. «Здание расположено в очень удачном месте, огромная парковка, на которой уместится приличное количество автомобилей, плюс там сделан хороший ремонт. А еще самое главное — там панорамные окна». И принялась вслух мечтать, какие суперские витрины будут в нашем новом автосалоне. «В субботу утром поедем туда и все посмотрим», — довольным голосом заключила она. Я, даже не вникая в ее речь, коротко кивнул. «Тебе что-то не нравится?» — вдруг помрачнела жена. «Или ты все еще не можешь отойти от вчерашнего?» «Поля думает, что я сегодня такой взвинченный из-за ее вчерашнего концерта с этим чертовым браслетом». «Проехали, Поль», — отрезал я. «Давай позже все обговорим. Мне нужно проверить документы». И с сосредоточенным видом уставился в первые попавшиеся бумаги. Вчера все вышло прямо как по написанному сценарию. Только я успел мысленно распрощаться с салоном и всем остальным, как на тебе, Поля нашла браслет. Хорошо же она не видела, как я выдохнул в тот момент и сглотнул ком в горле. «Ты бы сначала дослушала, а потом уж раздавала пощечины и вешала ярлыки», — с осуждением сказал я. Билет в филармонию — это всего лишь часть подарка. А основной тебя ждал под подушкой. Вот только я надеялся вручить его как-то иначе. Без предварительной истерики и швыряния чемоданов. «Гер», — шмыгнула носом Поля и, подойдя вплотную, посмотрела на меня глазами бездомного котенка. «Прости, пожалуйста. Я...» Она стукнула кулаком по моей груди, сомкнула руки за моей спиной и дрожащим голосом пропищала. «Я такого себе накрутила, ты даже не представляешь». «Почему же?» — не обнимая ее, хмыкнул я. «Очень даже представляю. И какой я гад, и скотина, и изменщик. Ты только что все сказала. А я всего-навсего хотел сделать любимой жене сюрприз». После ее долгих извинений я застегнул браслет на ее запястье и поинтересовался, откуда она вообще узнала о нем. «Элька, значит», — недовольно покачал головой я. «Да, вот так и делай вам, женщинам, сюрпризы». После этого Полина стала как шелковая. Собирала по квартире мои вещи, развешивала их обратно в шкаф, укатила чемодан на лоджию. Потом мы вместе подмели на кухне наш ужин вперемешку с осколками и сломанными цветами. Ах да, меня еще ждал расслабляющий массаж перед сном. Так она извинилась за свой концерт. А я до сих пор не могу понять, случайно Люба оставила браслет? Или все же сделала это нарочно? Может, и правда забыла, что положила под подушку? Вспомнить только, как у нее заплетался язык в ту ночь и как она упала по пути в ванную комнату. И правда ведь была очень пьяной. Да и зачем ей меня подставлять? Мы с ней не раз обсуждали наши отношения, и я четко дал понять, буду поддерживать ее финансово, заглядывать иногда в гости, но при этом останусь с женой. И она была согласна на такие условия. Была. А теперь передумала. Я еще раз взглянул на них с Макаровым, и в сердце воткнулся очередной укол ревности. На пороге кабинета появилась администратор Ирина и закрыла на них обзор своими пышными формами. «Полина Евгеньевна, можно вас на пару минут?» «Что-то срочное?» — обернулась на нее Поля. Ира подошла к ней и, наклонившись, зашептала. «У Екатерины Львовны в понедельник юбилей. Мы там с девочками советуемся насчет подарка и хотим спросить вашего мнения. Поможете?» «Юбилей — дело святое», — улыбнулась жена. Захлопнув ноутбук, встала с кресла и, одернув белый пиджак, подсокала на высоченных каблуках за Надей. «Дим, у тебя работы нет?» — бросила она, проходя по приемной. «Так я тебя сейчас найду». «Понял, Полина Евгеньевна», — выставил ладони Макаров и приторно улыбнулся. «Через минутку спущусь». Но как только жена исчезла из приемной, он снова навис над Любой. «Да неинтересно мне, Дим», — раздался ее раздраженный голос. «Не поеду я с тобой никуда. Что ты как банный лист прилип? Тебе вроде сказали, иди работай». И, взглянув на него поверх очков, вздохнула. «Один раз подбросил до работы, теперь, видимо, не отстанешь». Макаров несколько секунд смотрел в стол, медленно постучал по нему пальцами. «Вот так, значит. Ну, как знаешь». И с гордо поднятой головой отправился к двери. Люба бегло взглянула на меня, расстегнула верхнюю пуговку на белоснежной рубашке и, закинув за плечи волосы, застучала пальцами по клавиатуре. «Подбросил до работы», — потеплело внутри. «Это что ж получается? Они не ночевали вместе?» «Люб», — негромко позвал я. Она оторвала взгляд от компьютера. Я кивнул, мол, «давай-ка, иди сюда». Неохотно откатив от стола кресло, она встала, расправила черную юбку и продефилировала в мой кабинет. «Что-то хотели, Герман Андреевич?» — сухо уточнила она, скрещивая на груди руки. «Может, объяснишь, в чем дело?» — спросил я, глядя на нее в упор. «Я?» — выдохнула Люба. «А может, вам стоит объяснить, что происходит?» и, сдвинув брови, заговорила не своим голосом. «Любаша, будешь моим секретарем, вот тебе квартирка поближе к работе». Она всплеснула руками и обиженно усмехнулась. «А потом вали в бухгалтерию. За квартиру пусть платит Макаров, который тут вообще никаким боком. Еще и браслет отдавай». «Люб, я...» «Все, Герман Андреевич», — всхлипнула она и, сняв очки, быстро потерла стекла рукавом рубашки. «Больше мне от вас ничего не нужно. Отработаю положенные 2 недели и буду искать другую работу». И, развернувшись, выбежала из приемной. Остался только аромат ее духов, который хлынул в легкие и снес крышу от воспоминаний, как я вдыхал его, зарываясь носом в темные гладкие волосы. Кто бы знал, как мне хотелось догнать ее, прижать к себе и одним поцелуем принести извинения за все, что произошло за последние сутки. Но на пороге появилась Поля. Брови нахмурены, взгляд взбешенный. Подойдя ко мне, она бросила на стол листок и ткнула в него красным ногтем. «Я только что из бухгалтерии. Теперь потрудись объяснить, куда ты вывел со счета такую сумму?» «Вот дьявол!» — запаниковал я. «Ничего ты от нее не скроешь, чертов Шерлок Холмс!»